Помнишь ключ XZF DY ZG CN ZY SZ? Глава седьмая. Хесус Мараньон не любил, когда его фантастический дом называли роскошным, ибо роскошь — это избыток украшений, чрезмерная пышность и комфорт, а его жилище никогда не казалось перегруженным, как это часто бывает с домами нуворишей. Разумеется, если не считать излишеством пару скульптур Бранкузи в саду. Роскошь предполагает изобилие ненужных вещей, а с этой точки зрения шале Хесуса Мараньона в элитном поселке Ла Крус-дель-Монте нельзя было назвать роскошным, потому что все в нем служило только для того, чтобы его хозяин пребывал в мире с самим собой. Например, беспроводные камеры видеонаблюдения, стоявшие по периметру участка площадью 10 тысяч квадратных метров, были не только последним криком японской технологии безопасности, но и служили эстетической цели. Сферические каркасы агатового цвета, спроектированные Исси Мияки, передавали сигнал на камеры Банк энд Олуфсен, усадьба Мараньона, названная Ифигенией, по «Ифигении в Тавриде» Глюка, любимой опере супруги Мараньона, была более известна под именем «Маленький Прадо». В ней хранилось множество бесценных картин, включая двух Сурбаранов и одного Веласкеса, и можно было без преувеличения назвать этот дом музеем Прадо в миниатюре. Даниэлю, прибывшему к «Маленькому Прадо», даже не пришлось показывать приглашение. Сам Мараньон, встречавший гостей у входа в сад, жестом пригласил его войти. Даниэлю показалось, что охранник, которому пришлось его впустить, был разочарован тем, что обошлось без обыска. — Ты один из мальчиков Дурана, верно? — спросил Мараньон, протягивая руку для приветствия. В другой руке он держал бокал шампанского «Клодзю Мениль», урожая 95-го года. Это был крупный мужчина лет 60, широкоплечий, с коротким горбатым носом, напоминавшим Даниэлю лезвие томагавка. Его лицо покрывал безупречный загар, и, несмотря на то, что было еще светло, глаза его время от времени вспыхивали зеленовато-золотистым светом, как у филина. «Я работаю в его отделении», — ответил Даниэль, отметив проницательность хозяина. «А как тебя зовут?» «Паниагуа. Даниэль Паниагуа». «Добро пожаловать в мою скромную обитель, Даниэль. Я понял, кто ты, потому что ты здесь единственный, кого я не знаю. Я понимал, что Дуран зашлет ко мне шпиона. Не обижайся, это шутка». И сказал себе, «Это будет кто-то незнакомый». «Помни, друзья Хакобо — мои друзья. Наверное, он наговорил тебе про меня с три короба, что я его преследую и все такое. Не верь ни одному его слову. Ему нравится выдавать себя за жертву. Ты же знаешь этих политиканов. Он не пришел сюда просто потому, что не хотел. Немного шампанского?» «Спасибо, с удовольствием». С проворством иллюзиониста Мараньон едва заметным движением головы заставил возникнуть ниоткуда, подобно голубю из рукава официанта с подносом, уставленным бокалами. «В двух бокалах слева шампанское, которое я пью. Хотя оно самое дорогое в мире и, несомненно, имеет отменный вкус, я не рекомендовал бы начинать с него. Попробуй другое. Боллинже. 97-го года. Возможно, оно тебя заинтересует. Его делают из винограда пино нуар. И тоже не за даром». Даниэль взял бокал, выбранный радушным хозяином, и предложил музыкальный тост. «За Бетховена». Тогда Мараньон сделал нечто, позабавившее Даниэля, хотя и совершенно сбившее его с толку. Он процитировал странные стихи. «Я поднимаю этот кубок за здравие, союз и силу». Трижды чокнулся с Даниэлем и лишь тогда сделал первый глоток. Затем он целых 10 минут пытался объяснить, что на самом деле произошло с его дочерью Иван Аспереном, которого он, чтобы подчеркнуть свою близость с артистом, называл просто Бобом.